Глава 18. Облака на закате, как розовая сахарная вата. Легкие кружева паутины повисли на кустах. Жан-Поль стоял в темноте на каменном мостике. Его окутывал холод ночи. В темно-синем небе светились россыпи звезд. Луна висела высоко, еще не полная, чуть смазанная, окруженная туманным ореолом. Жан-Поль облокотился на каменную балюстраду и посмотрел вниз. Река Харт, играя лунными бликами, неспешно несла свои воды к морю. Он так долго вглядывался в серебристую водную рябь, что заболели глаза, но прежде чем зажмуриться, всего на мгновение успел увидеть на поверхности воды скорбное лицо Авы, смотревшее на него с той же острой тоской. Сон не шел к нему. Трудно найти покой в домике, где был когда-то так счастлив. Каждая комната хранила образ Авы, каждый звук пробуждал воспоминания о ней, запах цветущих апельсинов вызывал мучительное неутолимое желание. И все же это место обладало странной притягательностью. Так пробуешь языком шатающийся зуб, находя необъяснимое удовольствие в боли. Он мог бы уехать той же ночью, вырваться из этого капкана. Но мысли о пустом замке вызывали в нем еще больше отчаяния. Если у них с Авой нет будущего, он будет жить воспоминаниями о ней. На следующее утро Миранда особенно тщательно выбирала одежду. Она надела светло-серые джинсы от Ральфа Лорена, серый кашемировый свитер той же фирмы с воротником пола и коричневые кожаные сапожки. Если живешь среди полей, это не значит, что можно не следить за своей внешностью. Миранда подкрасилась и щедро опрыскала себя духами, наполнив ванную ароматами лайма, базилика и мандарина, после чего отправилась на кухню кормить детей завтраком. Поскольку встреча в салоне Троя была назначена на 9, Миранда решила отвезти детей в школу на машине, оставив велосипеды в конце подъездной дорожки, чтобы ребята на обратном пути смогли ими воспользоваться. Она уже собиралась выходить, когда зазвонил телефон. Миранда не особенно удивилась. Наверное, Трой хочет отменить утренние посиделки за кофе. В Лондоне такое случается сплошь и рядом. Несостоявшаяся встреча — явление столь же обыденное, как ошибка синоптиков. Но, как ни странно, звонила продавщица из Тео Феннелл, лондонского ювелирного магазина, где Миранда вот уже много лет была постоянной покупательницей. «Простите, что беспокою вас так рано, миссис Клейборн», — проговорила девушка хрипловатым голосом выпускницы престижной школы. «Но я никак не могу найти телефон офиса вашего мужа, а мистер Клейборн просил, чтобы гравировка была готова до Рождества». Я записала телефон в блокноте, а блокнот исчез. Я здесь новенькая, и мне очень неловко, что все получилось так глупо. Тео меня убьет. Миранду захватило любопытство. Наверное, Дэвид хочет купить ей подарок к Рождеству. Он знал, что Тео — один из самых любимых ее магазинов. «А что он у вас купил?» — со смехом спросила Миранда, пытаясь выудить у продавщицы побольше сведений. «Думаю, мне не следует говорить», — смущенно отозвалась девушка. «Что ж, возможно, вы правы. Я дам вам телефон, но не говорите мужу о нашей беседе. Если он готовит мне сюрприз, не хочу его разочаровывать». «Спасибо, миссис Клейборн». В голосе девушки послышалось облегчение. Миранда продиктовала ей номер телефона и повесила трубку. «Прекрасное украшение от Тео Феннелла. Конечно же, должно было послужить извинением за долгие отлучки мужа. И как только ей пришло в голову сомниться в Дэвиде. Когда Миранда вошла к Трою, она увидела Генриетту, которая подносила ко рту свежеиспеченный круассан. В салоне стоял сладковатый запах шампуня и лака для волос. Миранда убрала в футляр солнечные очки и сняла темно-синее кашемировое пальто от Селин. В гардеробе пальто выглядело таким сиротливым и заброшенным, что ей захотелось вывести его на прогулку. Хотя для Хартингтона Эта вещь была, пожалуй, слишком шикарной. Трой громким шепотом позвал Миранду в дальнюю комнату, пока Кейт не выглянула в окно. Все трое устроились в тесной крохотной комнатке среди коробок с парфюмерией, за столом, заваленным бумагами. Их переполняло приятное волнение. Они чувствовали себя заговорщиками. Мало кто в Хартингтоне осмеливался бросить вызов Кейт Шарп. «Если она узнает, мы окажемся в полном дерьме», — предупредил Трой, передавая Миранде кружку с чаем. «И Кейт назло не скажет нам, когда к ней снова заглянет этот великолепный француз», — добавила Генриетта. «Мы все без ума от него», — театрально вздохнул Трой. «Кто?» — поинтересовалась Миранда. «Загадочный француз», — взволнованно выпалила Генриетта. «В первый раз он появился здесь в октябре. Мы приняли его за туриста. Но теперь он вернулся. Мы видели его в кондитерской напротив. Он заказал на завтрак черный кофе с круассаном. Кейт немедленно за него взялась, а она умеет вытрясти из человека душу. Вы же ее знаете. Насколько она над ним не билась, француз так ничего о себе и не рассказал. Вы, случайно, не о моем французе говорите?» Трой с Генриеттой изумленно уставились на Миранду. «Я не знал, что у вас есть свой француз, дорогая», — вымолвил, наконец, Трой. «Ну, в общем-то, он не мой, просто работает на меня. Ему за 50, очень хорош с собой, глубоко посаженные карие глаза, длинноватые волосы, чуть тронутые сединой, и сногсшибательная улыбка». «О, Боже!» — ахнул Трой. «Так это ваш француз? И что же он для вас делает?» «Занимается садом». «Садом?» — воскликнули в один голос Генриетта и Трой. «Да, он садовник». «Глупости», — возразила Генриетта. «Скорее какой-нибудь кинопродюсер или писатель, но уж точно не садовник». «И все же он садовник», — подтвердила Миранда. «Как же вы его нашли?» — всплеснул руками Трой. «На самом деле это он меня нашел. История довольно длинная. У нас все утро впереди». Миранда рассказала, как француз впервые появился в ее доме. Трое Генриетта слушали, затаив дыхание. «Итак», — заключила Миранда, — «француз привел Сторм домой, и мы разговорились. Я спросила, чем он занимается, и он ответил, что садоводством. Я спросила, не хочет ли он взяться за наш сад, и он, не раздумывая, согласился. Конечно, это выглядело довольно странно». «Он женат?» — взволнованно выпалила Генриетта. «Нет», — отозвалась Миранда. «Прекрасно», — воскликнула Генриетта, дав себе слово сесть на диету, как только прикончит круассан. «А он, случайно, не гей?» — с надеждой спросил Трой. «Понятия не имею», — краснея ответила Миранда, вспомнив свои грешные мысли. «По правде говоря, не думаю». «Как вам удается обуздывать себя всю неделю, пока ваш муж в Лондоне?» — полюбопытствовал Трой. «Я вовсе не увлечена французом», — солгала Миранда, равнодушно пожав плечами. «Это лишний раз показывает, какой у вас счастливый брак», — завистливо вздохнула Генриетта. «Должно быть, ваш муж бесится от ревности», — предположил Трой. «Муж Миранды очень привлекателен», — возразила Генриетта. «Но не так красив, как француз. Кстати, как его зовут?» «Жан-Поль», — ответила Миранда. «О, Боже, как сексуально! Жан-Поль! И почему только Кейт все время оказывается права? Это очень раздражает, правда?» «О чем вы?» — улыбнулась Миранда, отхлебывая чай. «Кейт заявила, что вы нашли себе садовника благодаря ее доске объявлений». «Ничего подобного», — усмехнулась Миранда. «Нет», — покачала головой Генриетта, — «мы видели его в кондитерской в октябре. Француз расспрашивал Кейт о доме и о его нынешних владельцах. Вот почему мы и решили, что он турист». Миранда нахмурилась, отставив чашку. «Так он видел мое объявление?» «Ваш Жан-Поль не мог его не заметить, дорогая», — заявил Трой. «Все до единого жители Хартингтона читали объявление». Миранде вдруг стало не по себе. Когда мы разговаривали, он даже не упомянул об этом. «Наверное, вы сменили тему прежде, чем он успел сказать», — заметила Генриетта. «Пожалуй, вы правы. Я просто его заговорила. Со мной такое случается. Когда я нервничаю, становлюсь слишком болтливой». Трой весело ухмыльнулся. «Значит, вы немного им увлеклись?» Миранда улыбнулась. «Совсем чуть-чуть, но это уже прошло», — поспешно добавила она. «Какое облегчение!» — воскликнул Трой. «В конце концов, ничто человеческое вам не чуждо». Миранда ехала домой, думая о Жан-Поле. Возникшие было сомнения быстро рассеялись. Зачем ему упоминать об объявлении? Возможно, он и не задумывался насчет работы, пока Миранда сама не завела разговор о саде. К тому же Сторм привела его в дом. Не потеряйся, малышка, неизвестно, пришел бы Жан-Поль или нет. Войдя в кухню, Миранда увидела Фатиму, убиравшую со стола остатки завтрака. «Доброе утро, миссис Клейборн», — поздоровалась она. «Смело оставляйте мне всю работу». Она вихрем носилась по кухне с живостью, никак не соответствующей ее возрасту. «Идите, работайте, а я отмывать ваш дом так, что он будет сиять». Укрывшись у себя в кабинете, Миранда попыталась сосредоточиться на статье для журнала «Телеграф», но в голову без конца лезли посторонние мысли. Она думала о работавшем в саду Жан-Поле, о детях, которым следовало бы купить зимнюю одежду, о том, как бы ей хотелось бросить все эти нудные статьи и написать настоящий роман. Близилось Рождество, а она так и не удосужилась выбраться в город за подарками. В этом году Миранда с Дэвидом решили встречать Рождество в новом доме, по-семейному, пригласив родителей и одинокую тетку Миранды, старую деву. Сестра Миранды вышла замуж и переехала в Австралию. Узнав об этом, Миранда испытала смешанное чувство изумления и зависти. У сестры хватило храбрости уехать так далеко от матери. Даже сейчас этот дерзкий поступок вызывал у Миранды благоговейный ужас. Она вяло печатала конец первого абзаца, когда в кабинет вошел мистер Андервуд с охапкой дров в руках. Пробормотав приветствие, он сложил дрова в корзину возле камина. Миранда подняла голову и улыбнулась, а затем совершила ошибку, спросив у старого садовника, как дела. «Ну, миссис Клейборн, мэм, у меня что-то в последнее время першит в горле. Щекотное такое чувство, знаете ли, как будто в глотку забрался муравей. И я-то знаю, что никакого муравья там нет, а он все ползает и ползает. Или паук какой перебирает лапками. Вот я и начал кашлять. Сходил к доктору, но он ничего у меня не нашел. А в горле-то по-прежнему першит». Мистер Андервуд закашлялся в подтверждении своих слов. «Мне жаль это слышать», — пробормотала Миранда, больше сожалея о том, что завела разговор со стариком. «Миссис Андервуд говорит, что мне надо есть мед ложками. Но беда в том, что я не особенно люблю мед. Уж больно он сладкий, а я любитель остренького. Мне нравится все соленое. Вот бекон, к примеру». Он немного постоял, глядя на Миранду, словно ожидал от нее ответной реплики. «Ну что ж, я, пожалуй, вернусь к работе», — проговорила Миранда. «Да-да, не позволяйте мне докучать вам. Не хочу прерывать творческий процесс. Я говорил с Жан-Полем сегодня с позаранок. Этот парень встает вместе с жаворонками. Я пришел в 8, а он уже час как на ногах. Мы собираемся выкорчевать деревенский садик, очистить землю и снова засадить». Миранда пришла в ужас. Ей стало больно за Аву. Это был их сад, Авы и МФ. Нельзя позволить Жан-Полю его выкорчевать. «Неужели вы хотите выкорчевать весь сад?» — недоверчиво спросила она. «Да, миссис Клейборн, мэм. Весь до единого кустика. Останется одна земля». Мистер Андервуд встрепенулся, глаза его загорелись. «А потом мы сожжем все сорняки, разведем большущий костер. И я должна поговорить с Жан-Полем. Наверное, что-то можно оставить. О, нет, там все засохло или сгнило. Позвольте мне самой об этом судить, — решительно возразила Миранда, хотя для того, чтобы вынести вердикт, ей явно не хватало знаний. Подойдя к двери, она услышала, как пискнул компьютер, извещая о новом почтовом сообщении. «Черт!» — пробормотала она про себя, а затем с торжествующей улыбкой вышла в холл, решив на время забыть об электронной почте. Миранда нашла Жан-Поля в деревенском садике, на круглой голубой скамье, кольцом охватившей одинокую рябину в центре поляны. Он сидел, наклонившись вперед, уткнув локти в колени и с задумчивым видом потирал подбородок. Лицо его казалось таким печальным, что у Миранды сжалось сердце. «Доброе утро», — сказала Миранда. Жан-Поль поднял голову. Миранда почувствовала, что краснеет, ощутив на себе пронзительный взгляд его темных глаз. «Я был далеко, за многие мили отсюда», — он тяжело вздохнул. «Думали о чем-то приятном?» — живостью спросила Миранда. «О да», — кивнул Жан-Поль, — «приятно вспоминать прошлое». В его голосе звучала острая тоска, и Миранду охватило любопытство. Вопросы так и вертелись у нее на языке, но она не решалась их задать. Что-то выражение лица Жан-Поля остановило ее. Она села рядом с ним на скамью. «Мистер Андервуд сказал мне, что вы хотите выкорчевать этот сад». «Нет, не весь сад. Кое-что удастся сохранить, а некоторые растения придется посадить заново. Мы немного опоздали, на дворе уже декабрь, но погода стоит на редкость теплая для этого времени года. И если пустить в ход немного волшебства...» Миранда закусила губу. «Я помню, вы просили предоставить вам полную свободу действий. Сказали, что я могу положиться на ваш выбор», — нерешительно начала она. «Уверена, так и есть. Но дело в том, что миссис Лайтли очень любила этот сад. Он был ей по-настоящему дорог. Мне кажется, надо оставить все как есть». Жан-Поль с подозрением прищурился. «Откуда вам известно о миссис Лайтли?» «Мне о ней рассказывали. Ее все здесь знали. О ее саде ходили легенды. Конечно, деревенский садик был ей особенно дорог. Миранде страстно хотелось рассказать кому-нибудь об альбоме, но это значило бы раскрыть чужую тайну и предать женщину, доверившую свой секрет ветхим бумажным листам. Послушайте, Миранда, я понимаю, вам не хочется разрушать сад, созданный предыдущими владельцами. Я тоже не собираюсь ничего менять. Несмотря на бурьян, мне уже ясно, как выглядел этот сад прежде. Я попытаюсь воссоздать его первоначальный облик». Миранда облегченно вздохнула. «Правда?» Жан-Поль кивнул. «Большое вам спасибо. Невыносимо думать, как огорчится миссис Лайтли, если когда-нибудь вернется и увидит, что мы погубили ее сад. Вы полагаете, она вернется?» «Кто может сказать это наверняка?» «Никто», — мрачно кивнул Жан-Поль. Итак, Жан-Поль с мистером Андервудом занялся восстановлением деревенского сада. Какой бесконечно далекой казалась ему та счастливая неделя, когда он создавал этот сад вместе с Авой, Гектором и детьми. Они болтали и смеялись под ярким осенним солнцем. Рядом на лужайке резвились собаки, на крыше ворковали голуби. Тогда-то Ава и похитила его сердце. С каждым днем любовь ее все глубже прорастала в нем. Вначале он этого не замечал, а когда заметил, было уже поздно. Миранда махнула рукой на статью. Все равно ей не удавалось выжать из себя ни строчки. Она честно пыталась сосредоточиться на тексте, но взгляд ее то и дело останавливался на деревьях за окном, а мысли беспокойно блуждали вокруг детей и Жан-Поля. Ей не сиделось за столом. Все новые и новые почтовые сообщения с заказами на статьи лишь усиливали раздражение и досаду. Устав бороться с тяжеловесными фразами, Миранда улеглась на постель и раскрыла альбом. Рисунок сада сам скользнул ей в руки, и она откинулась на подушке, чтобы внимательнее его рассмотреть. Смелые, уверенные мазки и яркие живые краски придавали изображению удивительную глубину и выразительность. Миранде хотелось показать рисунок Жан-Полю, чтобы он смог повторить замысел художника, но эту мысль сразу пришлось отбросить. Нет, она никому не покажет этот драгоценный рисунок. Миранда вернет его миссис Лайтли, если им суждено когда-нибудь встретиться.